Глава 15. Линуса разбирало любопытство. Он старался думать о другом, когда вернулся к фургону. Думать о другом, забираясь внутрь. Думать о другом, когда Артур улыбнулся ему и спросил, готов ли он ехать домой. «Да», — ответил Линус ровным тоном. «Готов». Дети, возбужденные после дня в деревне, оживленно болтали большую часть пути к парому. Хмурый Мерль опустил для них мостик. Примерно на полдороги к острову дети заснули, все за исключением Села. Теодор свернулся у него на коленях, накрыв крылом голову, чтобы заслониться от солнечного света. «Тебе понравилась прогулка?» — спросила Зоя мальчика. «В общем, да», — ответил Сел. «Мистер Бейкер мне помог. Научил, что можно бояться, только надо всегда помнить, что я не один». Он вздохнул. «Люди бывают грубыми и порой говорят обо мне всякие глупости. Но у меня есть все вы, и это самое главное. Верно, мистер Бейкер?» Линус подумал, что теперь слишком поздно закрывать свое сердце. Дети, проснувшись, осоловело моргали, когда Артур поставил фургон перед домом и выключил мотор. Люси зевнул и потянулся, случайно ударив локтем талию по лицу. Она отпихнула его руку. «Извини», — сказал он. «Поужинаем сегодня раньше обычного», — объявил Артур. «Все устали и, думаю, уже хотят спать. Отнесите покупки в свои комнаты». «Талия, ты, наверное, хочешь положить новые инструменты в беседку?» «Нет». Талия покачала головой. «Сегодня они останутся со мной. По обычаю гномов, новые инструменты первую ночь должны полежать со мной в кровати, чтобы они запомнили, кому принадлежат». Артур улыбнулся. «Забавно. Я никогда раньше такого не слышал. Очень древняя традиция гномов. Секретная. Тебе повезло узнать ее от меня». «Да что ты! Запомню!» Артур открыл дверцу и вышел из фургона. Линус не сразу осознал, что остался в машине один. Он вздрогнул, когда его дверца резко распахнулась, и, подняв голову, увидел Зою. «Выходишь?» Линус кивнул, сжимая папку в руках. Зоя бросила взгляд на папку и слегка нахмурилась. Он вышел из фургона. Зоя захлопнула за ним дверь. «Ты всю дорогу молчал». «Я устал». «И все?» «Да, я уже не так молод, как раньше». «Наверное», — задумчиво протянула она. «Идешь в дом?» «Схожу, проверю, как там Каллиопа. Дам ей корма и воды. Хочу побыть немного в тишине и покое, прежде чем идти ужинать». «Конечно». «Я пришлю за тобой кого-нибудь из детей, когда пора будет садиться за стол». Она коснулась его плеча. «Ты сделал сегодня много хорошего, Линус. Без тебя мы бы туда не поехали. Спасибо». Впервые со дня прибытия на остров Линус заподозрил, что им просто пользуются. Было больнее, чем он ожидал. «У тебя точно все в порядке?» «Практически без сил. Столько солнца. Я привык к вечному дождю». Казалось, она хотела спросить что-то еще, но тут ее окликнула Фи, и Зоя ушла, оставив его стоять у фургона. Он смотрел, как они исчезают за дверью главного дома. Артур шел последним и оглянулся через плечо. «Скоро увидимся?» Линус смог только кивнуть. Он расхаживал по комнате, время от времени поглядывая на папку, брошенную на кровать. «Там нет ничего особенного, правда?» Каллиопа следила за ним с подоконника. «Скорее всего, полная чушь. Почему мне не дали эту информацию раньше, если она так важна? Еще обвинили меня в утрате объективности. Меня! Со мной такого никогда не случалось. Кем они себя возомнили?» Каллиопа мяукнула. «Точно. Они ошибаются. А даже если не совсем ошибаются, я все равно способен здраво оценивать качество людей». Каллиопа махнула хвостом. «Верно. Подумаешь, у Артура есть секреты. У кого их нет? Даже у меня есть». Линус перестал ходить и нахмурился. «Ладно, соврал. Но ведь вполне мог бы иметь секрет». Каллиопа зевнула. «Ты права. Они просто хотели меня припугнуть. Я не испытываю ни к кому неподобающих чувств. А через неделю мы уедем отсюда и вскоре будем вспоминать об этой поездке с теплотой и только. И уж, конечно, мы не будем жалеть, что никому ничего не сказали о чувствах, которых не существует». Каллиопа положила голову на лапы и закрыла глаза. «Хорошая идея. Не мешает поспать. Хотя бы до ужина. Или до завтрашнего утра». Линус не лгал, ссылаясь на усталость. «Да», — сказал он себе, — «душ, а потом сон. Мне только на пользу пропустить ужин, особенно после вишневого мороженого, которое мне даже не понравилось». Это была ложь. Мороженое было вкусным, как в детстве. Он повернулся, чтобы пойти в ванную, однако ноги сами привели его к кровати, где лежала папка, а рядом — ключ. Линус велел себе не заглядывать. Если что-нибудь потребуется узнать, он может просто спросить. Он вспомнил глаза Артура. Какой горячей была его кожа. Вспомнил улыбку Артура, его смех, жизнь счастливого человека на счастливом острове. Вспомнил свой собственный дом и каким серым, холодным и мокрым был его мир, пока он не приехал сюда, когда словно впервые в жизни увидел яркие краски. «Мечтаешь сюда попасть?» — прошептал Линус. «О да, больше всего на свете. Все же надо прочитать. Он не вынесет, если все окажется ложью. Досье начиналось так же, как и предыдущее. Имя — Артур Парнас. Возраст — 45 лет. Цвет волос — блондин. Цвет глаз — темно-карий. Как и в предыдущем досье, Артур Парнас описывался в общих чертах, чтобы дать представление о том, в какой должности и как долго он работает в приюте на Марсии. Затем шла дополнительная информация. Мать — неизвестна, вероятно, умерла. Отец — неизвестен, вероятно, умер. «Как там говорила Хелен? Моя первая работа, мне было 17. Тогда здесь все выглядело иначе, но, думаю, зачерпывать мороженое я еще не разучилась. Вот откуда я знаю Артура. Он приходил сюда ребенком». А потом Линус прочитал следующую строчку, в которой указывался вид магического существа, и все изменилось. «Вы разве не проголодались, мистер Бейкер?» — спросила Талия. — «Совсем ничего не едите?» Линус закашлялся и вытер рот салфеткой. «Боюсь, я перебил себе аппетит. Мороженым». «Правда?» — удивился Люси. «Но в вас так много места! Я мороженого съел столько же, а все равно сейчас голоден». Пытаясь доказать свои слова, Люси попытался запихнуть себе в рот целую отбивную. Не очень успешно. Линус натянуто улыбнулся. «И вы почему-то все время молчите», — заметила Фи, пытаясь проколоть вилкой маленький помидор. «Это потому, что Люси сегодня чуть не убил человека?» «Ничуть не убил! Я даже не пытался! Если бы я захотел, я взорвал бы его силой мысли!» Линус отметил про себя, что заявления Люси уже не пугают его так, как пару недель назад, и задался вопросом, не об этом ли предупреждало его чрезвычайно высокое руководство. Вопреки здравому смыслу, слова Люси его почти очаровывали. Дурной признак. «Людей убивать нельзя!» Чонси так и не снял фуражку коридорного. Артур позволил ему сесть в ней за стол, но только сегодня. «Убивать людей плохо. Можно попасть в тюрьму». «Меня никакая тюрьма не удержит», — сказал Люси, жуя отбивную. «Я сбегу, и никто не посмеет за мной гнаться, потому что я могу расплавить им кишки». «Мы не плавим людям кишки», — терпеливо напомнила ему Зоя. «Это невежливо». Люси вздохнул, не переставая жевать. «Вам следует поесть, мистер Бейкер», — тихо произнес Сэл. «Всем нужно есть». Не желая спорить, Линус демонстративно отправил в рот полную вилку салата. Казалось, это всех успокоило. Почти всех. Артур наблюдал за ним с другого конца стола. Линус старался не встречаться с ним взглядом. Так было безопаснее. Он пока не выяснил, на что способен Артур. Сразу после ужина Линус ушел, пообещав Люси послушать новые пластинки позднее. «Ты и правда выглядишь немного нездоровым», — сказала Зоя. «Мне просто нужно отдохнуть». Она забрала у него тарелку с недоеденным салатом. «Ну тогда иди ложись спать. Не хотелось бы, чтобы ты заболел. Ты нам нужен». «Неужели? Он правда им нужен?» Линус был почти у двери, когда Артур его окликнул. «Да? Что?» «Если тебе чего-нибудь нужно, просто скажи». «Благодарю. Мне ничего не нужно». Артур подошел и положил руку ему на плечо. «Уверен?» Как легко было бы повернуться, посмотреть на человека, который так тронул его сердце, на человека, который так много от него утаил. «Уверен», — прошептал Линус. Артур убрал руку. «Ну, будь здоров». Натянув одеяло до подбородка, Линус смотрел в темный потолок. Проклятое досье не позволяло заснуть. Папка давала о себе знать даже под матрасом, куда он ее засунул, чтобы Чонси не увидел досье, если придет за его одеждой для стирки. Знают ли дети, кто такой директор приюта? Он ясно представил себе эту картину. Артур в классе рассказывает воспитанникам, что к ним едет человек с материка. Человек, который будет оценивать их и инспектировать. Человек из департамента по делам магической молодежи, у которого есть власть забрать у них все, что они знают. Люси, конечно, предложил бы сделать так, чтобы плоть негодяя отвалилась от его костей. Теодор может съесть то, что останется, а затем изрыгнуть это в яму, которую выроет Талия. Яму закопают, и Фи вырастет на ней дерево. Когда кого-нибудь пришлют выяснить, куда делся инспектор, Чонси предложит поднести его багаж, а Сэл искренне скажет, что никакой Линус Бейкер к ним не приезжал. Артур, конечно, сказал бы детям, что убийство — плохое решение. «Лучше сделать так, — добавил бы он, — чтобы он нас полюбил. Мы заставим его думать, что впервые в жизни он нашел место, где может чувствовать себя самим собой». Дурацкие мысли. Но поздно ночью, когда сон мешается с явью, дурацкие мысли часто кажутся убедительными. После полуночи Линус сел в постели. Каллиопа, лежащая у его ног, зевнула. «Что, если это все ложь?» — спросил он кошку в темноте. «Как и когда я стал таким доверчивым?» Она не ответила. Раньше его жизнь была простой и обычной. Лишь изредка серые тучи прорезал солнечный луч в форме вопроса: «Мечтаешь сюда попасть?» Больше всего на свете. А потом Линуса поразила новая мысль, такая дикая и чуждая, что он едва мог полностью ее осознать. Что если лжет не Артур и не дети? Что если лжет департамент? Есть способ это выяснить. Единственный способ. «Нет», — произнес Линус, вновь ложась. «Точно нет». Каллиопа замурлыкала. «Я просто усну, а через 6 дней мы вернемся домой, и все останется позади». «Как меня назвали в письме? Восприимчивый?» «Глупости». Ему стало лучше. Он закрыл глаза и увидел, как Чонси прятался под его кроватью первое утро. Как Талия сидела на полу магазина пластинок, разбирая купленные инструменты. Как Теодор брал из его рук пуговицы, словно они были величайшим сокровищем. Как Фи поднимала дрожащего Сэла из кучи одежды. Как плакал Люси, когда разбились пластинки. Как Зоя впустила его в свой дом. И, конечно, увидел улыбку Артура. Спокойную, красивую улыбку, которая поразила Линуса так же, как первый взгляд на море. Линус Бейкер открыл глаза. «О, Боже!» — прошептал он. Ночной воздух был холодным. Намного холоднее, чем во все предыдущие ночи, которые Линус провел на острове. Звезды в черном небе казались льдинками. Тоненький серп луны был едва заметен. Линус плотнее запахнул на себе пальто, надетое поверх пижамы. Он сунул руку в карман, чтобы убедиться, что ключ все еще там. В главном доме было темно. Дети мирно спали в своих постелях. Идя по дорожке через сад, Линус представил себе, как будет поражена Хелен, когда приедет. Талия превосходно потрудилась. Он обогнул тыльную часть дома, споткнувшись о толстый корень. Теперь подпалины на двери подвала обрели зловещий смысл. Линус понимал, что может прямо сейчас развернуться и обо всем забыть. Может пойти обратно в кровать, а в течение следующих 6 дней будет поддерживать со всеми вежливую дистанцию и делать то, для чего его сюда направили. Потом в последний раз он сядет на паром, а поезд домчит его до дома. Солнечные лучи скроются за серыми тучами, и начнется дождь. Такова его жизнь. Тоскливая и серая, но ему подходящая. И этот месяц, полный света и ярких красок, скоро станет не более чем воспоминанием. Линус достал из кармана ключ. «Наверное, он даже не подойдет к замку», — пробормотал он. «Замок, скорее всего, поменяли». Однако ключ легко вошел в ржавый замок. Линус его повернул. Замок открылся с еле слышным щелчком и упал в траву. «Последний шанс», — сказал себе Линус. «У тебя есть последний шанс забыть про все эти глупости». Дверь оказалась массивной. Пришлось навалиться всем телом, чтобы открыть. И только заглянув внутрь, он понял, в чем дело. Деревянная дверь была обита с обратной стороны толстым листом металла. В свете звезд Линус заметил продавленные в металле узкие бороздки. Бороздок было 5, они располагались близко друг к другу. Как будто чья-то маленькая рука процарапала их изнутри. От этой мысли по спине пробежал холодок. Вниз вели каменные ступеньки. Линус постоял, давая глазам привыкнуть к темноте. Жаль, что не подумал взять с собой фонарик. Наверное, стоило дождаться рассвета. Он вошел в подвал и стал спускаться, держась рукой за стену из гладкого камня и считая ступеньки. Он насчитал 13, когда лестница кончилась. В кромешной тьме ничего не было видно. Линус ощупал стену, надеясь найти выключатель, на что-то наткнулся, больно ударившись коленом, поморщился и почувствовал под рукой выключатель. Он щелкнул. В центре потолка загорелась лампочка. Каменные стены и потолок тускло освещенного маленького помещения были покрыты сажей. Линус посмотрел на свои руки. Черные. Потер друг от друга ладони. Сажа посыпалась на пол. Коленом он больно ударился о стол у стены рядом с выключателем. Стол наполовину обгорел, дерево почернело и потрескалось. В помещении стояла узкая кровать со сломанным железным каркасом. Матраса на кровати не было. Впрочем, матрас мог сгореть. Вместо матраса на кровати лежал толстый брезент, видимо, более огнестойкий. «О, нет!» — прошептал Линус. «Нет, нет, нет!» Единственная лампочка давала мало света, и дальняя стена утопала в тени. Линус подошел ближе. В саже на стене были царапины. По 4 линии подряд. Перечеркнутые 5-й. 5, считал он. 10, 15, 20, 25. Линус перестал считать на 60. Ноги дрожали. Он понял, что эти линии отмечали проведенные здесь дни, и от этой мысли у него заболело сердце. Он сглотнул ком в горле. Департамент не солгал. Написанное в досье было правдой. «Я не спускался сюда многие годы», — раздался голос сзади. Линус закрыл глаза. «Да, я так и думал». «Ты вел себя странно, когда вернулся с почты», — тихо произнес Артур. «Что-то изменилось. Сначала я поверил тебе, когда ты сказал, что просто устал. Но потом, за ужином, ты выглядел так, словно увидел привидение». «Я пытался это скрыть», — признал Линус. «Очевидно, не очень хорошо получилось». Артур печально усмехнулся. «У тебя все на лице написано. Это одна из твоих черт, которые мне... неважно. По крайней мере, в данный момент». Линус сжал кулаки, чтобы унять дрожь в руках. «Значит, правда?» «Что?» «То, что написано в досье, которое мне прислал департамент». «Я не читал своего досье. Насколько я знаю, оно вполне может быть полно неточностей и откровенной лжи». Линус медленно повернулся и открыл глаза. Артур стоял у подножия лестницы. Он был в одежде для сна, то есть в шортах и тонкой футболке. И босиком. Линус подумал, что ему должно быть холодно. На миг у него даже возник безотчетный порыв предложить свое пальто. Артур наблюдал за Линусом. Без злости, разве что с легким удивлением. «Он дал тебе ключ». Линус кивнул. «Да, в конверте». «Постой, кто он?» «Чарльз Вернер». «Откуда ты?» Линус осекся и глубоко вздохнул. «Я устроил этот дом для тех, кто у меня тогда был, и готовился на случай, если приедут еще. Ваш предшественник изменился. Поначалу он был очень мил, и я думал, что он останется, а потом он изменился. Что с ним произошло?» «Его повысили. До должности главного по надзору, а потом и до чрезвычайно высокого руководителя, как он всегда мечтал. Тогда я получил суровый урок. Желания не следует произносить вслух, потому что так они не сбудутся». «Прости», — пробормотал Линус. «За что?» «Я не...» Он покачал головой. «Я не знаю, зачем ему это». «А я, наверное, знаю». Артур отошел от лестницы, провел пальцем по обожженной поверхности стола. «Очевидно, что-то в твоих отчетах вызвало у него беспокойство. Это его способ вмешаться». «Зачем?» «Такой он человек. Порой люди притворяются, чтобы завоевать расположение. И когда ты думаешь, что нашел, что искал, они вдруг раскрывают свое истинное лицо. Полагаю, он использовал меня, чтобы получить то, чего хотел. Попасть, куда он хотел. Я тогда был молод, влюблен и глуп. Я считал это любовь. И вижу теперь, как ошибался». «Он сказал, что это эксперимент», — выпалил Линус. «Проверить, может ли кто-то твоего вида...» «Моего вида?» — Артур приподнял бровь. «Ты понимаешь, о чем я?» «Тогда почему бы не сказать прямо?» Линус глубоко вздохнул. «Магическое существо». «Да». «Возможно, самое редкое из них». «Вероятно». «Ты...» «Говори. Я хочу услышать это из твоих уст». «Так ты знал Феникса?» «Да. С ним случилось много плохого. но он всегда держал голову высоко поднятой. Я часто думаю о том, каким человеком он стал. И Линус Бейкер сказал: «Ты Феникс». «Да. Последний из своего рода. Я не знал родителей и никогда не встречал других, как я». Линус затаил дыхание. «В детстве я не умел управлять своим даром», — стал рассказывать Артур, опустив взгляд на руки. Директор приюта был грубым и жестоким человеком. Нас, необычных, он ненавидел. Не знаю почему. Может, что-то случилось с ним или его родными до того, как он сюда приехал. А может, он просто слушал злых людей, и их слова отравили его, как яд. Тогда были другие времена, другие законы. Даже хуже, чем сейчас. Хуже для таких, как мы. Сейчас некоторые законы препятствуют... В общем, в деревне все было не так уж плохо, но... Мир-то огромен. Вишневое мороженое из рук симпатичной девушки заставило меня думать, что, возможно, этот остров — не единственное место для меня. И я совершил огромную ошибку. «Ты попросил о помощи». Артур кивнул. «Я написал письмо в департамент. Рассказал им, как ужасно с нами обращаются. Здесь были и другие дети». Хотя директор, казалось, ненавидел меня сильнее остальных. Я был этому даже рад, потому что чем больше он вымещал ярость на мне, тем меньше доставалось другим. Однако есть предел и моему терпению. Я понимал, что если ничего не изменится, рано или поздно я не сдержу свой дар, и кто-то серьезно пострадает. Я думал, что организовал все умно. Привез письмо в деревню тайком, спрятав под пояс штанов. А он каким-то образом об этом узнал. Я сбежал, пытаясь добраться до почты, но он поймал меня и отобрал письмо. Артур отвернулся. Тогда я провел здесь первую ночь. Я горел. Я горел ярким пламенем. Линуса охватил ужас. «Это так? Так несправедливо! Он не смел поднимать на тебя руку!» «О, теперь я это знаю!» Артур раскрыл ладонь и слегка пошевелил пальцами. Огонь распустился в его руке, как цветок. Линус, повидавший столько странных и удивительных вещей за свою жизнь, был зачарован. А тогда я думал, что заслужил такую участь самим своим существованием. Он вколотил в меня эту мысль, и я ему поверил. Огонь пополз к запястью, потом вверх по руке. Когда огонь достиг рукава футболки, Линус был уверен, что ткань загорится. Но этого не случилось. Пламя росло, начало потрескивать, вспыхнуло за спиной Артура и распространилось в стороны. И, наконец... Линус осознал, что он видит. Крылья. У Артура Парнаса были огненные крылья. Такие красивые. Глядя на яркие красные и оранжевые перья, Линус вспомнил ту ночь, когда заметил вспышку за окном гостевого дома после того, как Артур ушел. Крылья распростерлись до стен, занимая не меньше 10 футов, от одного края до другого. Линус чувствовал исходящий от них жар, но он не обжигал. Крылья трепетали, оставляя в воздухе следы золотого огня. Над головой Артура огонь принял очертания птичьей головы с острым клювом. Артур сжал руку, и крылья сложились. Огонь погас, оставив струйки дыма и остаток образа огромной птицы в глазах Линуса. «Я пытался выжечь себе выход наружу», — прошептал Артур. Но директор подготовился к этому. Обил дверь железом, стены из камня. Я выяснил, что камень выдерживает очень сильный жар. В конце концов, я понял, что задохнусь в дыму скорее, чем мне удастся бежать. и сделал единственное, что мог. Остался здесь. Он был достаточно умен. Сам никогда не приносил мне еду и не менял помойное ведро. Он посылал для этого других детей, зная, что я не причиню им вреда. «Долго ты здесь пробыл?» — спросил Линус, не желая этого знать. Он не мог смотреть на отметки, нацарапанные на стене. Когда я вышел, я думал, что провел здесь несколько недель. Оказалось, 6 месяцев. Когда ты постоянно в темноте, время неуловимо. Линус опустил голову. Потом приехал кто-то из департамента. То ли они что-то заподозрили, то ли просто очередная инспекция. Директор пытался объяснить мое отсутствие. Но один из детей оказался достаточно храбрым, чтобы сообщить правду. Меня нашли, а приют закрыли. Меня отправили в одну из школ департамента, где было получше, хотя и не намного. Там, по крайней мере, я мог гулять и расправлять крылья. «Не понимаю», — признался Линус. «Почему ты сюда вернулся? После всего, что с тобой произошло?» Артур закрыл глаза. «Потому что здесь был ад. Этот приют никогда и никому не был домом. И я подумал, что смогу это изменить. Когда я пришел в департамент с идеей заново открыть приют на Марсии, я увидел жадность в их глазах. Здесь они могли следить за мной. Они могли отправить сюда других детей из тех, кого они считали самыми опасными. Они направили сюда Чарльза, сказав, что он поможет мне наладить работу. И он это отчасти сделал. Зоя пыталась меня предупредить о нем, но я не хотел ей верить. А, кстати, где она была? Почему она тебе не помогла?» Артур пожал плечами. Зоя пряталась, не желая попасть им в руки. Она была тайной этого острова. Я встретил ее только однажды, еще до того, как меня посадили в подвал. Когда я вернулся на остров, она позволила мне остаться и обещала помогать, если понадобится. «Я написал о ней в своем отчете», — признался Линус. Когда мы получили уведомление о том, что департамент пришлет инспектора, она приняла решение не скрываться. Она хотела, чтобы ты увидел, как важны для нее эти дети и что она не отдаст их без боя. Линус покачал головой. «Не могу понять, почему департамент вообще разрешил тебе основать здесь приют? Почему они согласились оставить детей на твое попечение?» Он побледнел и быстро добавил. «Ты прекрасный директор, конечно, просто...» «Вина — мощный фактор», — сказал Артур. «Если то, что я здесь пережил, когда-нибудь станет известно, это плохо отразится на департаменте. Они планировали меня задобрить в обмен на молчание. Позволили мне использовать этот дом. И потом остров уединенный и пустынный, а жителей единственной деревни поблизости можно легко подкупить. Идеальное место, чтобы отправлять сюда тех, кого они считают опасными. Они поставили эксперимент, отнеслись ко мне как к пешке в своей игре». «Но ты их обыграл», — промолвил Линус. «А я приму ваших изгоев, ваших бедняков, ваших несчастных, мечтающих дышать свободно». Артур улыбнулся. «О да, я принял несчастных и дал им дом, где они могут дышать свободно». Его улыбка исчезла. «Я думал, что все делаю правильно. Однако какие-то ошибки я совершал. Например, не вывозил детей с острова. Это проистекало из страха. Я сказал себе, что с них хватит тревог, что остров, Зоя и я можем предоставить им все необходимое. Я люблю их больше всего на свете. И я убедил себя, что любви будет достаточно. Но я не учел одного». «Чего?» Артур посмотрел на него. тебя. Ты был самой большой неожиданностью для нас всех». Линус даже растерялся. «Я? Почему?» «Такая у тебя натура. Я знаю, ты не видишь в себе ничего особенного. Но вижу я». «Я самый обычный человек». «Знаю. И очень милый. Ты обыграл департамент. Получил то, чего хотел». Артур прищурил глаза. «Да». «Ты мог сделать то же самое и со мной. Получить от меня желаемое. Повлиять на то, что я пишу в отчетах». Артур тяжело вздохнул. «Ох, Линус, ты в самом деле так плохо меня понимаешь». «Я не знаю, что думать», — пожал плечами Линус. «Ведь ты скрыл от меня, кто ты есть». «Просто не сказал правду», — мягко возразил Артур. «Есть разница?» «Наверное». «Дети знают?» Артур покачал головой. «Я довольно быстро научился от всех прятаться». «Почему?» «Я хотел, чтобы они верили, что в этом мире много хорошего. Когда они приехали сюда, их жизни были разбиты вдребезги, и чем меньше они знали бы обо мне, тем для них лучше. Им следовало сосредоточиться на собственном исцелении, а я...» «Они могли бы увидеть в тебе товарища по несчастью». «Департамент запретил раскрывать правду. Это было частью сделки, одним из условий, на которых они позволили мне заново открыть приют на Марсии». «Почему?» «Феникс может. Я могу. Гореть ярко. И не знаю, есть ли этому предел. Возможно, я сумел бы сжечь и само небо. Они не видели способа обуздать эту силу и хотели, по крайней мере, надеть на меня намордник. Страх и ненависть возникают из-за невозможности понять, что...» «Это не оправдание», — отрезал Линус. «Тот факт, что ты способен на что-то неподвластное другим, не означает, что другие могут тебя так оскорблять». Артур неловко пожал плечами. «Так они показали, что держат меня на поводке. Напоминание. Если захотят, они в два счета все у меня отберут. Чарльз предупреждал. Если до него когда-нибудь дойдет слух, что я нарушил свое обещание, или если даже он это лишь заподозрит, он сразу пришлет человека для инспекции, и приют закроют». «Это несправедливо». «Несправедливо. Жизнь вообще часто несправедлива. Но мы подстраиваемся. Мы позволяем себе надеяться на лучшее. Потому что жить без надежды — все равно, что не жить совсем». «Ты должен рассказать детям. Им нужно знать, кто ты есть». «Зачем?» «Им нужно знать, что они не одни!» — воскликнул Линус. «Что магия существует там, где мы меньше всего этого ожидаем. И что они в состоянии стать теми, кем хотят быть». «Неужели?» «Да. И хотя сейчас это трудно, все может измениться. Талия сказала мне, как ты ей говорил, чтобы изменить умы многих, нужно начать с мыслей нескольких». «Она так сказала?» Артур улыбнулся. «Да». «Я не думал, что она меня слушала». «Конечно, они слушают», — раздраженно сказал Линус. «Они прислушиваются к каждому твоему слову, потому что видят в тебе семью. Ты их...» Он замолчал, тяжело дыша. «Инспектору не положено так говорить». «Ты их отец. Ты сказал, что любишь их больше жизни. Пойми, они относятся к тебе так же. Разве может быть иначе? Посмотри, сколько ты для них сделал». У Артура задрожали губы. Он опустил голову. Его плечи тряслись. Линус хотел утешить его, хотел крепко обнять и прижать к себе, но он не мог двигаться. В голове кружился вихрь мыслей. Он зацепился за единственную сейчас ясную. Когда я вернусь, я сделаю все возможное, чтобы объяснить это чрезвычайно высокому руководству, что остров Артур вскинул голову. «Когда вернешься?» Линус отвернулся. «Моя командировка подходит к концу. У меня есть дом, жизнь, работа, которая теперь важнее для меня, чем когда-либо. Ты на многое открыл мне глаза, Артур. Ты и дети. Я всегда буду вам за это благодарен». «Благодарен», — повторил Артур. «Конечно, прости. Вообразил себе. Ты хороший человек, Линус Бейкер. Для меня честь с тобой познакомиться. Мы постараемся, чтобы твоя последняя неделя на острове стала незабываемой». Он сделал шаг к лестнице, но затем остановился. «И клянусь тебе, мысли обмануть тебя или воспользоваться твоей добротой никогда не приходили мне в голову. Не могу выразить словами, насколько ты замечательный. Наверное, это как пуговицы для Теодора. Если спросить его, почему он их так любит, он ответит тебе, что просто потому, что они есть». Артур быстро поднялся по лестнице и исчез. Линус смотрел на опустевшую комнату. Воздух был теплым, и ему казалось, что он все еще слышит потрескивание огня.